Но вот это двойное попадание в один и тот же пятачок сильно поколебало мое представление о теории вероятности. В остальном жизнь внешне не отличается от мирной, хотя отличия, конечно, есть. Все немного на взводе. Все без преувеличения. Ежедневно, без преувеличения, участвуют во всякого рода благотворительных акциях и сборах средств для поддержки армии, либо сами такие акции придумывают и организовывают. Все это без всяких директив, исходящих от власти. Российский человек себе такое представить не может в принципе. Солдатам не дают стоять в очередях, покупают им еду за свои деньги, еще и ссорятся между собой, все хотят заплатить, пускают в дома помыться, рестораны организуют бесплатную доставку еды. Вообще, надо оказаться внутри этого, чтобы почувствовать, как это прекрасно. Но и еще надо чувствовать, учитывая еврейскую особенность, все воспринимать через призму юмора. Где и над чем по-прежнему можно смеяться? Где лучше повременить? До победы. Попробую на время отвлечь себя от военной темы. Я в Израиле уже почти 2 года. И, пожалуй, только начинаю понимать истинные основы израильской жизни. Я бы назвал это медленным преодолением. Медленным настолько, что это где-то срастается с вековой средиземноморской расслабленностью. Диалектика. При этом израильтяне нежно и трепетно любят свою страну, и всякий, прибывший сюда менее 20 лет назад и осмелившийся на что-то громко пожаловаться, неизменно и жестко получает по губам. Не заслужил еще права. Если хочешь что-то изменить, сказал мне мой товарищ Илья Аксельрод, смирись, сиди и люби. А преодолевать есть что? Летом, например, слишком жарко. Осенью и весной случаются хамсины. Знаете, что такое хамсин? Грубо говоря, это огромная масса воздуха, пришедшая из пустыни. Хамсин может принести на 2-3 дня адскую жару, а может пылевую бурю, а может и ураган. Но это все природные явления, с которыми ничего не поделаешь. Хочешь тут жить – привыкай. С остальными объектами преодоления сложнее. Я уже научился отвечать себе на некоторые вопросы. Например, почему у вас все так дорого, при том, что уровень жизни этим ценам, скажем, не совсем соответствует? Почему такие дорогие машины, квартиры, продукты? Потому. Кикаха. Понятно? С другим непонятно, почему некоторые службы работают так плохо и медленно. Мелкий домашний ремонт – это отдельная песня. Вот у вас потек кран. Если у вас нет своего сантехника, тоже не панацея, кстати. Происходит следующее. Вы, наконец, находите мастера. Он приедет через 3 дня. До этого он занят. А тот, которому вы дозвонились до того, так далеко не поедет. А 2 предыдущих вообще не отвечают. И вот вы ждете его в назначенный день и час, отменив все свои дела. Но он не приезжает. У него сломалась машина. Послезавтра машину обещали сделать. Что тоже не факт, но это пятница, короткий день, 2 надо закончить, он и успеет. Потом шаббат, ну ладно, а потом праздник. Какой? Ну, скажем, Суккот. Сколько? Неделю. Но потом обязательно, скорее всего, блинедер, то есть без лишних обязательств. Нет, в конце концов, через месяц он приедет и сменит прокладку, что совершенно не означает «починит», и вы заплатите за визит немыслимые деньги. Вот к этому привыкнуть очень трудно. Отвыкнуть элементарно, а привыкнуть трудно. И я не могу понять, как при этом за каких-то 70 лет на месте пустыни и малярийных болот эти же люди построили прекрасную страну-сад с современной архитектурой, великолепными дорогами, передовой наукой и мощной армией. Или это были какие-то другие люди? Никак не могу разобраться в этой тайне Израиля. В любом цивилизованном городе планеты вы обязательно увидите такое здание. Как правило, в самом центре. Если это большой цивилизованный город, их будет несколько. Сейчас вы поймете, о чем я. Представьте себе 2 башни, этажей под 40. Только одна стоит прямо, а вторая ощутимо клонится в бок. Нет-нет, она не упадет, не волнуйтесь. Это художественный прием. Инженеры все рассчитали. Конечно, несколько сложнее было и дороже, но с задачей справились. А вот еще одно. Оно, слава богу, стоит прямо, но верхние этажи как-то съехали. Вот-вот посыпется. А вон там еще одно сооружение сверху донизу рассечено кривой трещиной.